Так что после 2 литров на 5 каждый из нас мог с запинающимся языком с уверенностью промямлить: «К 35 я буду...» Потом в разговоре с мутными фантомами возникли жены. Понеслись идиотские присказки. «Семья — это тыл!» «А я так скажу, ради семьи и живу!» Состоялись доверительные демонстрации фото детей и жен, сделанных на мобильный, отчего у тех проявились монструозные черты. Кто-то сказал, что взял ипотеку. Другой, оказывается, достраивает дачу. Третий начал было говорить: «А я своей взял...» Как наша милая менеджерская посиделка в секунду взъерошилась от моего брошенного как бы невзначай предложения: «А давайте бледей возьмем?» В один миг мужчины из добропорядочных семьянинов превратились в отчаянных плейбоев, отягощенных нечеловеческой эрекцией. Все стали крякать, безумно вращать глазами и нервно озираться, как уголовники. Проблема состояла, как обычно, в выборе: брать в отеле или садиться в такси и ехать в Химки. «А может, вызвонить по интернету?» «Какая же дура поедет в 2 ночи в такую даль?» «Никакая. А может, все-таки в Химки?» «Нас много, да еще девки. Это сколько же нужно машин?» «Тогда давайте брать в отеле. Дорого здесь, стопудово». После подобных деклараций ночь стремительно съеживается, и желание продажной любви пропадает. А 2 ночи времени еще вагон стремительно меняется на 2 ночи, спать осталось 5. И мы разбредаемся по номерам. 5 корпоративных тружеников с блестящими перспективами. 5 молодых лидеров, не способных принять даже такое грошовое решение, как съем проститутки. Будущее нации ушло уныло дрочить. Уныло, потому что платные каналы в номерах, оплаченных нашими работодателями, были заблокированы. Будущее нации могло рассчитывать только на собственные неухоженные руки, руки потомственных пролетариев. А я не мог уснуть 7. «Жизнь отчаянно несправедлива», — думал я. Судя по бейджам, которые я видел днем на пиджаках присутствующих, больше 80% из них стоят ниже меня на социальной лестнице. Многие из них еще и старше. Мне 30. У меня в подчинении 15 человек. У меня отличные перспективы занять пост начальника департамента в одной из самых крупных корпораций. У меня красивая жена из богатой семьи, хорошая квартира и неплохой автомобиль. Позавчера я получил квартальный бонус. Так почему же у меня нет желания даже мастурбировать? Я смотрел музыкальный канал, пил воду и слушал скрип чужих кроватей и взвизгивание чужих подруг. Объективно говоря, если чему и способствуют выездные тренинги, так это выездному сексу. Никаких иных знаний, кроме знания случайных связей, люди отсюда не выносят. Возможно, именно в этом и состоит высший корпоративный замысел. Если люди не хотят учиться работать, пусть плодят новых работников. Ведь презервативы в нашей стране до сих пор воспринимаются как личное оскорбление. В общем, все было лажово. Я пытался успокоить себя мыслью о том, что блестящая карьера лучше смятых простыней в корпоративных номерах. Но, признаться, она не особенно меня и грела. На следующее утро я и познакомился с Лерой. Она приехала на день позже, а появись она накануне, здешние стервятники не оставили бы мне ни единого шанса. Села за 4 от меня, вскинула ногу на ногу и принялась осматривать окружающих, лениво покачивая туфлей, держащейся на кончиках пальцев. Тренинг ее, как и меня, не интересовал. Ей было около 25 или чуть более, судя по отсутствию кольца, не замужем. Правильная косметика, строгий деловой костюм, собранные в пучок каштановые волосы и очки. Бог мой, очки на симпатичной женщине в деловом костюме — тот же фетиш, что и кокетливое кружево на куртизанках XVIII века. Все клерки мечтают о двух вещах. Иметь боссом женщину и иметь ее. Во втором пункте, кроме всего прочего, проявляется желание быстрого карьерного роста без особых профессиональных усилий. Я подошел к ней во время кофе-брейк. Налил кофе из хромированного жбана, предложил сливки, печенье. Короче говоря, выказал обычную галантность, которая проявляется у женатого мужчины в результате сперматоксикоза. За обедом мы сели вместе. Выяснилось, что она работает в Unilever, где возглавляет отдел региональных продаж. В общем, то ли из-за взаимной симпатии, то ли из-за двух бутылок шампанского, выпитых в маленьком баре на втором этаже, еще одну в номер, пожалуйста, мы случились той же ночью. Отдельное спасибо большой корпорации. Даже на тренинге тебе оплачен отдельный номер. Многие жили парами, мальчик-мальчик или девочка-девочка, что заставляло пылких любовников ежевечерне решать незамысловатые шарады, кто где спит. Особенно повезло девушкам, делившим номера со страшными коллегами, которых обычно называют «А я никуда спать не пойду». Кстати, о корпорации. Не последнюю роль в этом романе сыграл наш с Лерой равный социальный статус. Знаете, в мире корпораций девушки дают, только предварительно сверив надписи на визитках. На следующий день нам еще раз повезло. Всю первую половину тренинга нам показывали слайды. Зал внимал, ровно сопя и изредка всхрапывая. Неудачники и страшные тёлки с неприязнью косились в нашу сторону. В сторону победителей. Тренинг удался. В общем, с той ночи мы стали любовниками. Мы встречались раз в месяц, а то и реже. И обязательно в канун Нового года или Дня Святого Валентина или 8 марта. Привет, милые знаки внимания. Говоря о том, что мы были любовниками, я, конечно, погорячился. Мы занимались сексом. У Леры в ежедневнике я был где-то между маникюром, укладкой, днем рождения давней подруги и техосмотром. Впрочем, так же, как и она у меня. Четко, без опозданий, механически, как сегодня. Не скажу, что мне не нравилось с ней трахаться. Отнюдь. В этом сексе, происходящем в гостиничных номерах, было что-то, что нравится всем без исключения. Назовем это романтикой. Лера кончала часто и громко, что делало мне честь. Наши дневные эскапады были страстными и продолжительными. Как каждый заботящийся о своей репутации мужчина, я старался приходить домой не позднее 10 вечера. Неприятный осадок появился у меня на третий или четвертый месяц, точно не помню. Она лежала на спине, страстно постановая. И, собравшись было кончить, я прикрыл на секунду глаза, а когда открыл их, увидел выражение лица, какое может быть у деловой женщины, когда она читает сводку о продажах, или смотрит график поступления клиентских платежей, или выбирает новое авто. Не могу сказать, что это меня разочаровало, но лишний раз напомнило о том, что чудес не бывает. Не буду приводить здесь статистику о том, какое количество оргазмов женщины имитируют. Для этого есть интернет и глянцевые журналы. В тот раз я успокоил себя мыслью, что в целом я также несовершенен физически. Дряблые мышцы, одышка, не столь долгоиграющий, как хотелось бы, и прочее. С духовной составляющей тоже имелась небольшая проблема. Всякий раз, пытаясь за бутылкой вина завести с Лерой неспешный разговор о жизни, я наталкивался на холодную и вместе с тем сопереживающую улыбку. «Достаточно того, что ты знаешь, где я работаю, и что я не замужем», — с милой улыбкой как-то сказала она. «Стоит ли говорить, что мысли о совместном будущем, равно как и стремление выйти на живое человеческое общение, испарились сами собой? Наши отношения продолжались все эти месяцы под девизом: «Мы молоды, мы успешны, мы сексуальны, мы...» «Прости, мне нужно на звонок с работы ответить». В общем, нас обоих это устраивало. «Ты скоро?» — спросила она из-за двери. «Ты в душе уже 20 минут, все окей?» «Все в порядке, я просто задумался», — ответил я, сплевывая воду. «Выходи, пожалуйста, а то я опоздаю». Выйдя из душа, я застал Леру уже одетой. Она стояла в дверях, перекинув пальто через руку. На пальце правой руки качался брелок с ключами от машины. Я обернул вокруг пояса полотенце, втянул живот. «Вы тоже это делаете, не лицемерьте». Сел на кровать и закурил. «Поцелуй же меня!» Лера картинно вытянула губы. «Когда мы снова увидимся?» — спросил я, глядя в окно и не особо интересуясь ответом. «Даже не знаю». Лера втянула губы обратно. «Сложное расписание, скоро начнутся предновогодние продажи, сам знаешь». «Конечно», — улыбнулся я. «Ты мне напиши на всякий случай, вдруг получится через неделю». У нее был такой вид, словно она уже на улице. «На мою почту». «Личную, не корпоративную», — кивнул я и опять улыбнулся. «Слушай, хотел тебя спросить». «Ага», — Лера потерла запястье, на котором носила часы. «Тебе вообще нравится то, чем мы занимаемся?» «Конечно, а что? Есть проблемы?» Лера сделала попытку нахмуриться. «Нет, что ты, никаких проблем». «А вы куда поедете отдыхать в ноябре?» — поспешно перевела она тему разговора. «Честно говоря, даже не обсуждали. Мы с подругой и ее мужем поедем в Прагу. Там, говорят, просто...» «Лера, скажи, ты когда-нибудь кого-нибудь любила?» «Просто...» «Слушай...» — Лера запнулась. «Ты сегодня странные вопросы задаешь. У тебя точно стресс. Я тебе пришлю на почту контакты своего доктора». «На корпоративную?» — сказал я, отвернувшись к окну. «Нет, зачем?» — непонимающе протянула она. «На твою личную? Или тебя сделали директором направления, и тебе можно вести личную переписку с корпоративного мыла?» «Нет, нет, не сделали», — я шагнул к ней. «Ты не забыла свой подарок?» — выдавил я из себя, точно зная, что картонная коробка голубого цвета нырнула в ее сумочку час назад. Она ее даже не открывала. «Конечно нет, что ты?» Она чуть приподняла сумочку и улыбнулась, демонстрируя щедрую корпоративную страховку, включающую стоматологию. «Ну, пока». Я поцеловал ее в губы. «Пока». Она тоже меня поцеловала и выпорхнула за дверь. 5 минут спустя после ее ухода я лежал навзничь на широкой двуспальной кровати, положив одну подушку под голову, а вторую — на лицо. Спрашивать любовницу, делающую блестящую карьеру в Unilever, о том, любила ли она кого-нибудь, так же глупо, как спрашивать проститутку, почему она решила заняться проституцией. Вместе с тем, это так по-русски. Мне почти 33 года. У меня в подчинении 15 человек. У меня есть все шансы стать руководителем департамента. У меня есть красивая, нелюбимая жена из богатой семьи. Красивая, нелюбимая любовница. Неприличный для моего статуса автомобиль, взятый в кредит, и очередной ремонт в квартире. Неделю назад мы с коллегами раздербанили еще один пухлый конверт. А потом будет еще и еще. И так до Нового года. В моем номере телевизор с 5 порноканалами. Номер оплачен еще на 2 часа. Дома нужно быть через 4. Желание мастурбировать так и не появилось.